Гарри, сказал Броди, ты все свалил на меня. Ты представил дело так, будто я настаивал на том, на чем я вовсе не настаивал. А потом оказалось, что я был неправ, и меня принудили сделать то, чего на самом деле я добивался с самого начала. Довольно грязный трюк. Но это не трюк. Мне нужен был человек, который выступил бы официально, а так как Воган уехал, то, естественно, выбор пал на тебя. Ведь ты согласился с этим решением и таким образом, вольно или невольно, поддержал его. Я не видел никакого смысла в том, чтобы придавать гласности все наши переговоры. Да в этом, пожалуй, нет нужды. Но так или иначе, дело сделано. Что еще я должен прочитать? Больше, по правде говоря, читать нечего. Я тут еще привожу слова Мэтта Хупера, того парня из Вудсхолла. Он говорит, маловероятно, что акула еще на кого-нибудь нападет. Но сказал он это уже не так уверенно, как в прошлый раз. Он считает, что у нашего берега разгуливает одна акула? Да, он склонен думать, что одна, и что это большая белая. Я тоже так считаю. Я хочу сказать, мне все равно, белая она, зеленая или голубая, но я думаю, это была одна и та же акула. Почему? Попробую объяснить. Вчера днем я звонил в береговую охрану в Монтаке. Спросил их, не видели они у берега акул в последнее время? Они ответили, что не видели. Ни одной за всю весну. И это неудивительно. Лето только начинается. Они обещали, что пройдут вдоль берега на катере и сообщат мне, если что-нибудь заметят. Я все же позвонил им снова. Они сказали, что плавали в нашем районе около 2 часов и ничего подозрительного не увидели. Значит, здесь мало акул. Еще они сказали, что если какие акулы и заплывают сюда, то это главным образом голубые акулы средних размеров от 5 до 10 футов и песчаные акулы, которые обычно людей не трогают. Из рассказа Леонардо следует, что он видел совсем не голубую акулу средних размеров. Хупер говорит, что мы можем сделать следующее. Теперь, когда ты велел закрыть пляжи, мы могли бы приманить ее, разбросать в воде рыбьи потроха и другие лакомства. Если акула плавает где-нибудь неподалеку, говорит он, ну, это сразу привлечет ее сюда. Великолепная мысль, только этого нам не хватает, привлекать акул. А если она и в самом деле появится, что нам тогда делать? Поймать ее. Чем? Моим ржавым спиннингом? Нет, загарпунить. Гарри, у меня нет не только судна с гарпуном, но даже полицейского катера. Да здесь полно рыбаков, у которых можно нанять лодки. Да, минимум за $150 в день. Верно, и тем не менее, какой-то шум в приемной прервал его на полуслове. Он и Броди услышали, как Бигсби сказал. Я говорю вам, мадам, у него совещание. Затем послышался голос женщины. «Ерунда! Мне плевать, что он делает! Я все равно войду!» Кто-то побежал по коридору. Сначала один человек, потом двое. Дверь в кабинет Броди широко распахнулась. В проеме стояла, сжимая в руках газету, мать Александра Кинтнера, по щекам ее текли слезы. Через секунду в дверях появился Бигсби. «Извините, шеф, я пытался остановить ее», — сказал он. «Ничего, Бигсби», — ответил Броди. «Входите, миссис Кинтнер». Медоуз встал и предложил ей свой стул, но женщина направилась прямо к Броди, стоя. Женщина ударила его по лицу газетой. Броди не было больно. Удар, и особенно звук, резкий, словно звук выстрела, потрясли его. Газета упала на пол. «Значит!» — выкрикнула миссис Кинтнер. «Что это значит?» «О чем вы?» — спросил Броди. «О том, что здесь написано. Вы знали, что купаться опасно, что акула уже кого-то растерзала, и вы скрыли это!» Броди был в затруднительном положении. То, что она сказала, было правдой, все было правдой. С формальной точки зрения этого нельзя было отрицать. Но он не мог и согласиться с этим, так как это была не вся правда. «Не совсем так», — ответил он. «Я хочу сказать, то, что вы говорите, это правда, но прошу вас, миссис Кинтнер, он мысленно умолял ее взять себя в руки, выслушать его. «Вы убили Алекса!» — пронзительно закричала она, и Броди был уверен, что ее слова услышали на автостоянке, на улице, в центре города, на пляжах, во всем Эмити. Он был уверен, что и его жена, и его дети...